души моя радость. Обними меня, пусть будет сладость на твоих губах. Слаще меда поцелуй, твой нежный поцелуй. А свое тепло, как лучик солнца, нежный милый взгляд, как у ребенка в волосах твоих. Я блуждаю, словно в море, утопаю. Люди спешат и тень, людей так много. Мне бы в тени побыть совсем немного. Отдохнуть с тобою в кайф и так приятно. По воде соленой за тобой гоняться. Слушать пение волн и быть счастливым. Любоваться теплым днем, да таким красивым. И не буду больше я тебя стесняться. Нежных губ, губ твоих касаться. Ты прижмись ко мне, послушай, моя радость. Обними меня, пусть будет сладость на твоих губах. Слаще меда поцелуй, твой нежный поцелуй. А твое тепло, как лучик солнца, нежный милый взгляд, как у ребенка в волосах твоих. Я блуждаю, словно в море, утопаю. Бежишь навстречу мне в мои объятия. Я спешу тебя обнять, к тебе прижаться. Чувствовать тепло твое и запах моря. Вместе будем ждать прилива, волн прибоя. Расставаться никогда с тобой не будем. Этот чудный ясный день мы не забудем. В испытании находить мы будем радость. Чтоб не одолела нас так быстро старость. Ты прижмись ко мне, послушай, моя радость. Обними меня, пусть будет сладость на твоих губах. Слаще меда поцелуй, твой нежный поцелуй. А твое тепло, как лучик солнца, нежный милый взгляд, как у ребенка в волосах твоих. Я блуждаю, словно в море,